Структура древа Сефирот. Большие арканы. Древо Сефирот – это система описания мира, включающая в себя все варианты событийности. В западной традиции это сознание Земли, определенная форма нисхождения первичной энергии творения, которая, постепенно спускаясь вниз, проходит полный цикл развития от первичного замысла Творца до его материального воплощения. Древо Сефирот – древо жизни или мировое древо – это композиция из 10 сефир, которые, в свою очередь, являются 10 эманациями или 10 каналами проявления сознания планеты. У каждой сефиры свое имя и значение. Три верхние сефирот обычно называются сефирот разума. Кетер – корона, венец. Хохма – мудрость. Бинах – разум, понимание. Семь нижних сефирот называются сефирот чувств. Хесед – милосердие, милость. Гебура – строгость, доблесть, героизм, могущество, жесткость. Тиферет – красота. Нецах – вечность, победа. Хот – слава, величие. Есот – форма. Малькут – царство материи. Переходы между сефирами называются старшими арканами. Слово «аркан» переводится как «тайное знание». Арканы – это состояние, влияющее на человека, входя в которое мы можем производить какую-то работу. В них меняются модели поведения, мышления, событийность. Каждый аркан – это определенный мир, определенные качества, возможность наработать их в себе. В составе древа Сефирот 22 старших аркана и 56 младших арканов. Каждый старший аркан – это определенное состояние. Когда человек включается в старшие арканы, он начинает думать и действовать какими-то алгоритмами, присущими этому аркану, и события его жизни идут в соответствии с этим арканом. Также каждый аркан влияет на физическое тело, то есть в зависимости от аркана тело начинает отрабатывать разные виды энергий и либо лечится, либо меняется. Младшие арканы – это разные степени погружения в стихии и работа в них. Символически эта система выражена в картах Таро, в которых архетипически зафиксированы состояния арканов в виде графических заклинаний образов, которые называются глифами. Фактически каждая карта – это настроечная образная таблица на состояние аркана. Система древа Сефирот описывает нисхождение божественного сознания на Землю, то есть его материализация за 2,5 витка, которая идет по трем столпам древа. Центральный столб расположен между сефирами Кетер и Малькут, стихии огня и земли, по времени – настоящее. Правый столб – зеркально, который находится между сефирами, Бинах и Хот, стихии воды, по времени – прошлое. Левый столб – зеркально, между сефирами Хакма и Нецах, стихии воздуха, по времени – будущее. В зависимости от уровня древа Сефирот, каждый аркан в нем привязан к какому-то мировосприятию. Сефира Малькут – это физический мир. Самый низкочастотный план, физический, находится в древе между сефирой Малькут и сефирой Есот. Эта сефира – переход от физического плана к миру внетелесных форм, паранормальных феноменов и ощущений. Восприятие становится более богатым. С 22 по 17 аркан идет физико-эфирный план, план ощущений, частоты от Муладхары до Анахаты. Выше, от 17 до 9 аркана, идет нижний астрал, мир духов, мир мертвых, мир стихий. Это мир образов, который впоследствии через форму переходит на физический план. Частоты от Анахаты до Анджны. От 9 до 4 аркана находится верхний астрал. Это мир света, более высокочастотная область, которую сложно воспринять. Верхний слой сознания планеты, где находятся учителя. Частоты от Аджны до Сахасрары. Выше четвертого аркана находится ментальный план. Мир чистой информации. Человек может получать здесь информацию, но ее сложно переводить в какие-то образы. Каждый аркан обладает своей ситхой, сверхспособностью. Одновременно древо жизни является олицетворением идеального человека, Адам Кадмон, созданного по образу и подобию Бога. Отсюда в древе различают правую и левую часть. В проекции наложения древа на человека. Мужское и женское начало. Свет и тьму. Каждая сефира проявляет мужские свойства по отношению к ниже лежащей и женские по отношению к выше лежащей сефире. Правая считается немного более высоким, чем левая. Нисхождение божественной энергии по древу сефирот идет сверху вниз, по спирали, совершающей 2,5 оборота. Первый виток. Первый виток начинается с сефиры Кетер. Это чистая энергия, которая просто приходит на нашу Землю. Она начинает проходить через другие сефиры по каналам арканов, постепенно загрубляясь по частотам. Первый аркан – маг. Чистая энергия самого творения. Первичный толчок сотворения мира. Это умение из того, что есть, сделать что-то новое. Ситха является способность творить материю. Умение получать огромное количество энергии, за счет которой можно производить любое воздействие. Здесь тела нет. Управление ситуациями в планетарном масштабе. Взаимодействие с чем угодно. Сознание своей реальности. Можно использовать для творения чего-то и для раскачки. Второй аркан – жрица. Информация о том, что сотворяется – картотека. То есть информационное описание того, что уже сделано. Это информация о том, что было, и о том, что будет. Включение в хроники Акаши. Ситха является доступ к любой информации. Для тех, кто проводит эту ситху, доступны все знания, причем они берутся как бы сами собой, из ниоткуда. Можно использовать для получения нужной информации. Третий аркан – императрица. Создание пространства для помещения туда творимого. Это инь, женские энергии. Ситха является способность пропустить через себя любое количество энергии. Проведение этого аркана – превращает человека в некий магнит, притягивающий все виды энергии. Энергию необходимо куда-то направить, и если в этом аркане что-то решили, то это должно реализоваться. Можно работать с ситуацией. Четвертый аркан – император. Форма управления, власти, умение легко управлять всей системой творимого. Это воля, сила, власть над информацией, влияние на события, на людей. С его помощью можно использовать директивный гипноз, командовать своим телом и другими людьми. В самом простом варианте – это власть над людьми. В более широком смысле – это власть над процессами. Как решили, так и будет. Ситха является способность кого угодно заставить делать что угодно. Пятый аркан – иерофант. Это учитель, духовная власть над нисхождением энергии, понимание того, что и куда идет, руководство к тому, что нужно с этим делать, чтобы что-то получить. Этот аркан соответствует информации, которую можно выделить и оперировать ей. В этом аркане можно направлять людей по определенному пути, формировать мышление, то есть умение давать информацию другим людям, что мир такой-то. Человек эту информацию для себя принимает и формирует новый договор. Это новое описание мира. Через него тоже можно воздействовать на какие-то ситуации, но уже с позиции мысли. Например, тело работает так-то, значит, это так и есть. Здесь присутствует ускорение по времени, которое формирует мышление людей. Ситха является способность быть учителем, то есть такой человек выступает властителем чужого сознания. можно использовать для получения информации и учить других. Шестой аркан – влюбленные. Разные формы развития событий, включение в какой-то процесс, форма притяжения и удержания, удержать, повести и направить. Это умение притянуть и удержать определенного человека. Кроме того, здесь заложена идея стимуляции на действие. Привлекатель других людей позволяет удерживать человека около себя и давать ощущение пути, движения. Можно воздействовать на ситуации. Ситха является умение соблазнить кого угодно. Аркан создает энергетическое поле, которое втягивает в себя ситуации, людей. Он дает огромное количество сексуальной энергии. В нем увеличивается половая полярность. Женщины становятся более привлекательными, мужчины – более мужественными. Эту энергию можно сублимировать и запускать нужные процессы. Это чистое состояние. Используется для создания и коррекции отношений. Седьмой аркан – колесница. Это умение двигаться к цели, жесткая фиксация на чем-то. Этот аркан находится в прошлом, потому что для победы нужна определенная инерция, которая позволяет достигать чего-то. Энергия идет из прошлого в настоящее. Ситха является удача и успех в любом начинании. Аркан позволяет доходить до поставленной цели. Здесь важно иметь цель, тогда он дает определенную силу движения вперед. Если не знаем цели, просто получаем импульс для движения. Можно использовать для увлечения чем-то. Восьмой аркан – сила. Умение приложить небольшое усилие для получения максимального результата. Форма отождествления себя с чем-то и получения власти над этим объектом. Описывает то, что нужно сделать, чтобы произвести максимальный эффект. В восьмом аркане человек максимально защищен. Его действия при минимальном усилии дают возможность ему что-то поменять за счет того, что он стабилен и на него нельзя воздействовать. Аркан хорошо работает в боевых искусствах. Здесь идет соединение с энергиями природы. За счет этого возникает огромный потенциал, позволяющий сделать то, что необходимо. Ситха является способность прикладывать любое количество усилий. То есть человек может реализовать так называемую сверхсилу, а также умение правильно использовать имеющееся количество силы. Здесь огромное количество жизненной энергии, что благотворно сказывается на здоровье, иммунитете, а также позволяет создавать ситуации в этом аркане. Вошли, накопили энергию, создали ситуацию. Здесь можно делать хорошие артефакты, то есть зарядка предметов, создание ифритов. Социальный аспект аркана. Всегда любую ситуацию можно обернуть в выигрыш. Девятый аркан – отшельник. Духовность – божественный мир внутри человека. Это внутренний пониматель. Здесь включается ментальное тело человека. На этом уровне совершается просчет внутреннего мира. Информация, идущая сверху, обретает понимание описания мира. Куда человек идет, для чего он нужен, какие процессы идут на уровне гения Земли. Ситха является самодостаточность. Любая мысль начинает проявляться, реализовываться. Мысль – действие. Аркан содержит чистые качества. Умение нести в себе внутренний свет и давать его другим. Умение изменять картину мира в своем сознании и переносить эти процессы на окружающее пространство. Он позволяет почувствовать свой путь, видеть цель и направление пути. С его помощью можно избавиться от страха одиночества. В этом аркане можно отдохнуть, чтобы никто не беспокоил, а также успокаивать других людей. Можно использовать для выравнивания психологического состояния. Примечание. На этом уровне формируется клипет – информация, создающая новые миры, противоположные по отношению к сефирам. Усиление сефиры Гибура приводит к жестокости. Если усиливается хесед, это приводит к анархии. Любой дисбаланс на этом уровне приводит к клипет – у человека, у государства, у планеты. идет дисгармония, и начинают формироваться какие-то негативные события. Клипот являются темными двойниками Сефир. На этом первый виток завершается. Включились все энергии. Второй виток. Второй виток. Энергии верхних арканов приобретают астральное, то есть эмоционально-образное значение. Десятый аркан – колесо фортуны. Это первый аркан на новом витке. Включение в разные вероятности творения. Выбор создания событийности по эмоциональным причинам. Аркан позволяет переходить из одного варианта мира в другой на уровне эмоций за счет тиферет. Ситхой этого аркана является просто бешеное везение. Здесь многовариантность развития событий. Аркан направлен в будущее, то есть на создание ситуаций. Им можно решить любую ситуацию. Просим лучший вариант развития события для себя. То, что создадим, то и будет. Включаясь в 10-й аркан, манипулируя этой многовариантностью, можно изменять события. Можно повлиять на судьбу, убрать любое заболевание, приобрести любой навык. Можно использовать для изменения варианта развития события. 11-й аркан – правосудие. Это те информационные законы, которые существуют в том месте, где находится субъект. Они постоянно меняются в зависимости от местонахождения субъекта. Это второй аркан на новом витке, который перешел в эмоциональную зону. Здесь выбирается разный закон, который интересен. На базе этого закона формируется свой мир и свое взаимодействие с людьми. Все это подстраивается под выбранный закон. Это все работает на уровне событийности. Из информации второго аркана выбирается нужная конфигурация события. Через этот аркан включаются в любой нужный эгрегор. Здесь можно прописать свой магический договор и в нем действовать. Здесь происходит практическое применение информации 10-го аркана. Ситха является то, что данный человек находится в законе. Аркан помогает действовать правильно, по закону. Можно работать непосредственно по здоровью, устанавливая, что каждый орган здоровый. И это закон. Он начинает действовать, потому что правда на нашей стороне. Проводя 11-й аркан на организм, можно сделать его именно таким, каким он должен быть. Организм становится идеально настроенным механизмом. Можно прописывать качества, которые нам нужны. Если работать по ситуациям, то должно быть чувство собственной правоты. 11-й аркан позволяет четко включиться в закон. Благодаря ему можно войти в какую-то систему и точно соответствовать ей, понимая, какими законами система управляется. Можно использовать для фиксации себя в договоре. 12-й аркан – повешенный. Это третий аркан на новом витке. Создание пространства для вызова и проявления высших магов для помощи и их действия, то есть выход на учителей. Это помощь сверху от магов, которые могут помочь что-то сделать. За счет этой помощи процесс пойдет более качественно. Это выход на различные информационные каналы описания мира. За счет этой информации можно изменять себя. Вся информация от учителя загружается через 12-й аркан. Создается событийность. Ситха – умение не пропасть в любой ситуации. Можно делать запрос по ситуациям, по здоровью, по всем вопросам, в основном в 12-м аркане. Решение проблем, нажитых в прошлом. Здесь все построено на том, что подсознание цепляет сознание человека, который что-то может, более проявлен в системе, и за счет этого контакта идет изменение ситуации. Сигнал структурируется, и события меняются положительно. 13-й аркан – смерть. Это 4-й аркан на новом витке. Власть над жизнью и смертью. Умение обнулить информацию о чем-то. Направить какой-то объект либо в сторону жизни, либо в сторону смерти. Смена клеток в организме. Позволяет убрать все лишнее и оставить нужное. Многие заболевания – результат плохого проведения 13-го аркана, так как не разрушается болезненная информация. 13-й аркан – это стабильность. Происходит форматирование информации. Это управление жизнью через смерть. Если нужно что-то уничтожить, можно работать через него. Ситха очень сложная. Человек, проводящий эти энергии, может быть смертоносцем, рассадником всевозможных смертей и болезней вокруг себя. В нем идет обновление, очищение, стирание информации, которая не нужна, манипулирование энергией смерти. Им можно все обнулить – болезни, ситуации. Если есть плохая ситуация, надо использовать 13-й аркан. Ситуация обнуляется, рассасывается. 13-м арканом можно убить инфекцию. В теле начинает действовать система регенерации. Позволяет убрать негативный опыт, блоки, деструктивные программы. Благодаря тому, что мир мертвых втягивает в себя огромное количество энергии, которое идет на обеспечение этого пространства, любая структура начинает разрушаться. Также в этом аркане устанавливается контакт с прошлыми жизнями. Начинают включаться резонансы этого мира и мира мертвых. За счет этого активизируются прошлые воплощения, а сознание расширяется. Можно использовать для обнуления негатива в теле и в ситуациях. Увлекаться им не надо. Техника работы. Войти в аркан, сесть сзади ангела смерти на лошадь и накрыться его плащом, получая его защиту. Получаем также невидимость и огромную силу, которая начинает двигать по жизни. 14-й аркан – трансформация. Это 5-й аркан на новом витке, но эмоциональный. Он позволяет менять информацию в любом объекте. Желательно подвижным, то есть это люди, ситуации. Это умение трансформировать. В 5-м аркане происходит трансформация словом. В 14-м аркане – эмоциональная трансформация материи через алхимию. Это трансформация в хорошее, то, что называется малой алхимией, то есть трансформация каких-то веществ, в том числе и лечение человека. Через этот аркан можно лечить людей, управлять ситуацией. В нем из хорошего можно сделать вариант еще лучше. Ситха является способность превращать плохое в хорошее. Способность трансформации, преобразования. С этого аркана начинается воздействие мыслью, словом. Он направлен на настоящее. Можно работать по телу, ситуациям, задавая тот результат, который нужен. В целительстве он один из лучших арканов. По ситуациям можно договориться с кем угодно. 15-й аркан – дьявол. Это 6-й аркан на новом витке, но в материальном аспекте, дающий притяжение, удержание. Это удержание – фиксация гармоничных связей. Форма отвечает за связи в целом, между людьми, какими-то процессами в мире. Здесь есть часть 8-го аркана – материализация силы. Это умение находиться на Земле. В нем человек становится зависим от Земли. Это зависимость от эмоций и физического тела. У аркана есть два аспекта. Ниже 17-го аркана – Сефира Есот, и выше 17-го аркана – Сефира Тиферет. Верх аркана – гармоничное состояние. Низ аркана – все, имеющее отношение к физической любви. Притяжение полов, секс, зачатие, деторождение и деньгам. Благодаря этому аркану рождаются люди, так как он отвечает за зачатие и позволяет человеку притянуться сюда. В момент зачатия формируется луч 15-го аркана, который захватывает душу для рождения непосредственно на Земле – серебряная нить. Это тот потенциал, который дают родители ребенку для реализации. Он создает человека, затягивая его в эту событийность, и человеку приходится жить на Земле. Все социальные взаимодействия начинаются с 15-го аркана. Он позволяет человеку быть и развиваться в одной событийности, в одной вероятности, в одном пространстве. Этот аркан дает возможность накапливать деньги, вещи и так далее. Это аспект притяжения и удержания, накопления финансов, здоровья. Ситха является оживление, реанимация, накопление богатства. На 15-й аркан завязано большинство социальных, силовых эгрегоров, а также эгрегоры сатанизма и черной магии. Можно поработать со своей серебряной нитью, сделать ее мощной, плотной, запитанной по энергии. Это здоровое тело, выносливость, восстановление организма, умение строить связи между людьми. Здесь также привороты. Включаясь в него, человек способен набирать энергию. Это проверочный аркан. Путь развития может перекрыться, если подсесть на деньги. Используется для установления различных связей в социуме и притяжению финансов. 16-й аркан – башня. Это 7-й аркан на новом витке. Это правильность, стабилизация при движении к цели. Цель намечается в 7-м аркане, а здесь цель – стать гармоничным. И 16-й аркан прокладывает дорогу к цели, в зависимости от той дороги, по которой человек идет, стабилизирует ее. В башне можно очистить себя от всего лишнего, убрать то, что мешает двигаться к цели. Это трансформация человека, но в более жестком варианте, чем 14-й аркан, из прошлого в настоящее. Если в 14-м аркане человек доводится до идеала, и он в этом состоянии уходит в будущее, то в 16-м аркане меняется его прошлое через убирание каких-то кармических проблем, негативной информации в прошлом, и за счет этого он приходит в будущее уже гармоничным. Аркан позволяет убрать из себя все ненужное, почиститься. Но может активизироваться событийность. 16-й аркан направлен в прошлое, поэтому здесь идет лечение уже приобретенных болезней. Можно чистить людей от негативных структур, отражать астральные нападения с ответным ударом. Можно работать с кармой. Ситхой является то, что если кто-то имеет с вами дело и что-то вам негативное делает, то ему сразу же воздается. Здесь и сейчас, а не в следующей жизни. Защита в опасной ситуации – войти в 16-й аркан на уровне манипуры и представить перед собой вращающийся металлический пропеллер. Можно использовать для удаления кармы, снятия порч и проклятий. 17-й аркан – звезда. Это 8-й аркан на новом витке. Сила или действие, растянутое по времени и в пространстве. Это цикличность у природы, у человека, привязка к солнцу. Аркан создает перемены, которые повторяются. Это погружение в цикличность. Этот аркан включает в жизненную силу. Частично на нем завязана астрология, потому что она определяет, когда что лучше делать, а за это отвечает 17-й аркан. Он отделяет эмоциональную зону от физической, нижнего астрала. Это пространство так называемой черной бездны, самый эмоциональный уровень. И прыжок через черную бездну – это умение преодолеть свои эмоции. Если человек смог это сделать, то он становится свободным. Если нет, то он зависим от эмоций. 17-й аркан закачивает человека энергией в большом объеме. Также в этом аркане включается подсознание и идет активизация всех процессов внутри организма за счет правильной циркуляции энергии, которая постоянно подпитывается. Ситхой является целительство. В этом аркане находится эгрегор даосизма. Это включение подсознания, умение ощущать, воспринимать, видеть энергии, работа с жизненной силой, магическими животными, через тотемное или через личное животное, включает человека в природу, давая постоянную энергетическую подпитку, омоложение организма, ощущение событий, людей, активизация интуиции, способность видеть тонкий мир, магические ритуалы и посвящения, когда сознание объединяется с подсознанием и вся информация переходит в здесь и сейчас. Здесь перекосы также формируют клипот. Можно использовать для гаданий и предсказаний, развития видения и для лечения. 18-й аркан – Луна. Это 9-й аркан на новом витке – зарождение магии, когда человек выходит на магический путь. Он начинается с того, что человек попадает в пространство, где ему интересно развиваться, искать свое предназначение, а его близкие и друзья не понимают этого интереса. Это умение идти по пути, движение вперед к своему внутреннему миру, когда надо убрать все лишнее на этом пути, желание обучаться. Это считывание знаков внешнего мира, предназначение, возможность двигаться, ни на кого не оглядываясь, ни на врагов, ни на друзей. Это преодоление всех связей, которые мешают идти по своему пути. Внутреннее отшельничество. До этого люди живут жизнью социума. В 18-м аркане они занимаются собой, своей самоидентификацией, которой до 18-го аркана нет. В этом аркане находится эгрегор оккультизма. Это описание мира, которое есть, и умение оперировать этой информацией. Ситха – посвящение в оккультную традицию, движение по своему пути. На этом завершается второй виток и начинается физический план – загрубленность энергии. Чем больше у человека прокачаны нижние арканы, тем больше у него магических сил. Половина третьего витка. Половина третьего витка – коллективизм от 19 до 22 аркана. 19 аркан – Солнце. Это одновременно первый и десятый арканы на новом уровне. Эмоциональное вовлечение в какой-то путь, к какой-то цели, которая непонятна. Это интерес. Аркан позволяет двигаться вперед и что-то делать, в зависимости от социума, окружения, программ и так далее. Самоидентификации здесь нет. Есть вовлеченность в действие со всеми людьми, чтобы не отрываться от социума. В этом аркане находится эгрегор ислама. Это состояние счастья от будущего. Человек стремится в будущее и получает удовольствие от того, что он скоро придет к своему счастью. Аркан очень хорошо гармонизирует эмоциональный план, убирает различные нервные заболевания и делает человека более динамичным. Дает очень приятное гармоничное состояние в здесь и сейчас. В целом он направлен в будущее. То есть мы живем в настоящем моменте, испытываем радость от жизни во всех своих проявлениях, интуитивно чувствуем, лучше двигаемся, совершаем правильные поступки и идем в правильном направлении по своему пути. Убирает психоблоки, напряжение в теле, успокаивает нервную систему, улучшает работу ЖКТ. Состояние счастья, гармонии, удачи. При лечении 19-й аркан направляется на профилактику здоровья и гармонизацию. Ситха является такое состояние, при котором человек испытывает экстаз, эйфорию. Проверочный аркан. Путь развития может перекрыться, если подсесть на религию. Используется для гармонизации и состояния удачи. 20-й аркан – суд. По диапазону он относится к эфирному плану. Это завязка на мир мертвых. Здесь есть второй аркан – информация. 11-й аркан – законы, по которым идет жизнь. Все привычки, положения в иерархии среди людей закладываются уже умершими людьми. Эта информация наработана родом или в прошлых воплощениях. Она социальна. Аркан эту информацию прорабатывает. Здесь есть набор информации по описанию мира, есть описание вариантов закона, и все это выходит в виде опыта. Это информация из прошлого, из подсознания, то, что наработано в прошлых воплощениях. В 20-м аркане находится эгрегор мистического христианства, поэтому энергия аркана связывает с прошлыми воплощениями. Активизируется подсознание, память прошлого, навыки, общение с духами, артефакты. Позволяет убрать кармические заболевания, страх смерти. За счет 20-го аркана можно поднять иммунитет. Проверочный аркан. Путь развития может перекрыться, если подсесть на ситхи. Ситха является как минимум умение общаться с умершими, вызывание духов, то есть элементеров. Умерших людей. Можно использовать для получения опыта Ченя Линга прошлых жизней. 21-й аркан – мир. Это 3-й и 12-й арканы в этом витке. также создание пространства, но внутри себя. Там человеку хорошо, и ему этого достаточно. Состояние благости, блаженства, внутреннего кайфа. При сильной энергетике человек может поделиться этим состоянием с другими. Здесь, не задумываясь о будущем, человек просто получает то, что ему нужно. Ситха – способность получать что-то без особых затрат. Все, что надо, вам дадут. Просить и самому брать ничего нельзя. Здесь проявлен эгрегор христианства – стихия воды. Он хорошо влияет на физическое тело. В нем можно заниматься целительством, лечить. На 21-й аркан завязаны энергетические потоки христианских святых. Пантелеймон целитель, Николай угодник. Здесь идет накопление состояний, излишки энергии уходят на поддержание физического тела. В этом аркане человек получает помощь сверху, высших сил. Можно включаться в энергии икон. Может возникнуть состояние сомнения. Отношения между мужчиной и женщиной – дружба. Мягко разрешает все вопросы по социуму, дает все, что необходимо, но в минимальном количестве. Проверочный аркан. Путь развития может перекрыться, если подсесть на религию. Можно использовать для получения разных состояний. 22-й аркан. Дурак. Он вбирает в себя все арканы. В первую очередь, это 4-й и 13-й арканы в этом витке. То есть проявление власти над информацией, которая есть у человека и над человеком. Он позволяет убрать страх смерти, двигаться по пути и просто жить. Дает умение быстро обучаться, так как аркан позволяет принимать новую информацию и ее обрабатывать. Он убирает фиксацию на прошлом опыте и негативных ситуациях. Просто обнуляет. Человек легко воспринимает будущее и двигается туда. Вся мотивация – это 22-й аркан. В нем проявлен эгрегор иудаизма. Состояние «здесь и сейчас» позволяет качественно обучаться за счет того, что обнуляется информация в теле и сознании. Помогает, если есть какие-то зажимы в теле, фиксация на людях, идеях, ситуациях, заболеваниях. Это все теряет свою значимость. Он все это убирает и позволяет двигаться вперед, не обращая внимания на какие-то проблемы, понимание, куда идешь, не фиксируясь на людях. Все действия человека – это восприятие сигнала сверху. Насколько он соответствует сигналу, настолько он хорошо живет. В нем убираются и устанавливаются любые договоры, типа «хочу видеть – вижу». Это базовая форма для развития, умение играть любую роль тех, кто нужен для системы. Можно использовать для обучения и открывания видения. Таким образом, идет загрубление энергии. Каждый аркан можно использовать по отдельности или в определенных сочетаниях. Понимая природу аркана, вы обретаете способность влиять на событийность, потому что его энергия эту событийность начинает создавать. По событийности человек попадает в пространство этого аркана. Он начинает думать по-другому, и события его жизни идут по-другому. Каждый аркан отрабатывается как по физическому телу, так и по состояниям. Аркан можно брать по разным настройкам. Как общую карту, воспринимая аркан в целом. По конкретной чакре, конкретной ситуации и физический план. По глифам, составным частям рисунка карты аркана. Работа с арканами в заклинательной магии идет через имена богов Сефир и арканов. Запускается то или иное действие аркана на событийность и физический план. Если надо усилить, первое, ментал, то читаются имена богов верхних арканов. Второе, социум, то читаются имена богов трех нижних арканов. При этом 22-й, 19-й, 18-й или 10-й, 14-й, 19-й арканы. Уход в будущее. 22-й, 21-й, 20-й арканы. Уход в себя. 3-й, 15-й, 22-й арканы. Состояние здесь и сейчас. 12-й, 16-й, 21-й арканы. уход в прошлое.